Накануне я зашел в барак Владимиру Ивановичу, и он сказал: «Едешь в Северный? Очень кстати». Оказалось, что в Северном районе, в маркшейдерском бюро каторжной 7-й шахты, работает его приятель, который на днях звонил по телефону в мехмастерские 8-й и сообщил Владимиру Ивановичу, что хочет как-нибудь передать ему одну книгу. Вот если бы мне удалось пройти в производственную зону 7-й и встретиться с маркшейдером... Я приехал на поезде в Северный район. В лаборатории быстро провернул свои дела, а потом решил позвонить на 7-ю, в маркшейдерское бюро. Приятель Владимира Ивановича по телефону сказал мне: «Сейчас он позвонит на вахту и от имени главного инженера скажет вахтеру, что меня, специалиста по химии угля, надо пропустить по срочному делу в зону шахты. Я должен подойти к вахте, показать пропуск, и меня пропустят». И действительно, подняв ворот полушубка, я подошел к ярко освещенной вахте. В феврале на Воркуте смеркается рано, и было уже темно. Протянул в окошко вахтеру пропуск. Он сказал: «Мне уже звонили, я знаю. Проходите». Отодвинул засов, и ледяной сквозняк распахнул передо мной огромную тяжелую дверь. И я прошел в зону каторжной шахты, огороженной двумя рядами колючей проволоки. В зоне ходили люди с номерами на спине, на шапке и над левым коленом. По сравнению с ними я был почти вольным. Я не имел каторжного номера и мог почти по всей Воркуте ездить с пропуском. Высокий, тощий маркшейдер, не каторжанин, а просто заключенный без номера, весело вручил мне толстую книгу, завернутую в газету, и спросил: «Ну, как там наш дорогой Владимир Иванович?» И стал рассказывать, как он познакомился с Михайловым в пересыльной тюрьме и как они тогда вдвоем увлеклись решением оригинальных математических задач. Уже давно ему хотелось послать Владимиру Ивановичу какой-нибудь презент, и вот сейчас он может подарить книгу. Книга эта до последнего времени принадлежала одному старичку. Старичок на прошлой неделе умер, заснул на нарах и не проснулся. А книга осталась у маркшейдера. Через полчаса, отогревшись в маркшейдерском бюро, я благополучно вышел из каторжной зоны. Мороз становился все резче, у меня индивели ресницы, и я почти бегом направился, чуть не сказать на станцию, к железнодорожному пути, туда, где стоял рабочий поезд. Поезд тронулся с большим опозданием. Я ужасно замерз в полупустом холодном вагоне, где клубился пар изо рта, и нельзя было согреться. Попробовал я в вагоне читать книгу, переданную мне маркшейдером. Это был том «В поисках за утраченным временем» Марселя Пруста. Книга показалась мне на редкость неинтересной, может быть, потому, что я закоченел и плохо соображал. Сойдя с поезда, я бегом заспешил домой, то есть в зону. На мне были полушубок, ушанка, валенки, рукавицы, ватные брюки, и все же мороз прохватывал насквозь. Гладкий снег был тверд и оттого почти не скрипел. Свет фонарей вдоль проволочных ограждений поднимался прямо наверх, похожий на лучи неярких прожекторов. Не знаю, почему так бывает. Наконец я добежал до вахты, мечтая поскорее попасть в теплый барак. Занемевшими пальцами показал в окошко пропуск. Вахтер увидел через окошко, что я несу под мышкой что-то завернутое в газету. Поднялся и вышел мне навстречу. Спросил придирчиво: «Что несешь?» «Книгу». «Украл?» «Нет, не украл». «А чья книга?» «Моя». «Покаж». Он взял книгу, раскрыл ее, прочел заголовок. «Ишь ты, романы читаешь». Возвращая книгу, он пристально глядел на меня, словно размышляя, к чему бы еще придраться. «Не дай бог потребует снять шапку», — подумал я, «ведь уже полгода я так удачно спасался от стрижки наголо. Но, видимо, существует все-таки передача мыслей на расстоянии, черт бы ее побрал, и моя тревога, как бы ни остригли, по неведомым волнам, несмотря на мороз, достигла воспринимающего устройства в мозгу охранника». Догадка блеснуло в его глазах. «А ну, сними шапку». Делать было нечего. Я снял шапку. Он злорадно крякнул, взял меня за рукав и завел на вахту. Там он достал из ящика стола парикмахерскую машинку и, страшно довольный тем, что может показать свою власть, выстриг на моей голове дорожку от лба до макушки.